Томила говорила. Я без лишнее зло залепил ему по рылу. Стало мне чертовски жаль твоей странной походки. Стало мне чертовски.